Глава 24. Воента резко затормозила. Ее мотоцикл с визгом вильнул и, прочертив на асфальте бульвара Поджи Империале длинный след, замер перед неожиданным скоплением машин. Этого еще не хватало. Вытянув голову, Воента смотрела вперед, пытаясь понять, в чем причина затора. Ей уже пришлось сделать большой крюк, чтобы избежать встречи с командой СНР и суеты у жилого дома. И теперь она спешила в старый город, чтобы забрать вещи из гостиницы, где она жила последние несколько дней. Меня отстранили, значит, надо сматываться как можно скорее. Однако полоса невезения, судя по всему, еще не кончилась. Дорога, которую Воента выбрала для возвращения в старый город, была заблокирована. Не в силах ждать, она завела мотоцикл и, лавируя по узкому проходу между машинами, ехала вперед, пока перекресток не стал виден целиком. У римских ворот, ведущих в старый город, сходились 6 разных дорог, и кольцевая развязка на площади была одной из самых загруженных во всей Флоренции. Что, черт возьми, там происходит? Теперь Военте было видно, что площадь кишела полицейскими. Судя по всему, они проводили какую-то облаву. Но вдруг в самом центре столпотворения ее взгляд привлек знакомый черный фургон, увидеть который она никак не ожидала. Вокруг него несколько агентов в черном раздавали приказы полицейским. Вне всякого сомнения, это были люди из СНР, но Воента не могла понять, что они тут делают. Разве что... Она с трудом сглотнула, не в силах представить, что такое возможно. Неужели Лэнгдон сумел ускользнуть и от Брюдера тоже? Но этого просто не может быть. У него же не было никаких шансов. С другой стороны, Лэнгдон действовал не в одиночку, а в изворотливости его светловолосой спутницы Воента уже убедилась на собственном опыте. Неподалеку появился полицейский, который переходил от машины к машине, показывая сидящим в них людям фотографию привлекательного мужчины с густыми каштановыми волосами. Воента сразу узнала в нем Роберта Лэнгдона, и от радости сердце у нее едва не выпрыгнуло из груди. Брюдер упустил его, Лэнгдон по-прежнему в игре. Будучи опытным стратегом, Воента тут же стала прикидывать, чем это может быть ей полезно. Вариант номер один – бегство. Воента провалила очень важное для ректора задание, зачем последовало ее отстранение. Если повезет, то все ограничится формальным расследованием, и не исключено, что никакого повышения по службе больше никогда не будет. Если же, однако, ей не повезет, и она неадекватно оценивает степень недовольства ректора, остаток жизни ей придется провести, постоянно оглядываясь и испытывая страх, что люди консорциума вот-вот до нее доберутся. Но теперь появился и другой вариант. Успешно завершить порученную ей операцию. Продолжать выполнение операции было прямым нарушением протокола дезавуирования, но если Лэндон оставался на свободе, у Военты появлялся шанс исполнить первоначальный приказ и довести дело до конца. «Если Брюдеру не удастся поймать Лэнгдона», — подумала она, — ее пульс участился, — «а я справлюсь». Воента понимала, что шансов у нее практически нет, но если Лэнгдону удалось оторваться от Брюдера, а она сможет оказаться в нужном месте и закончить начатое, то в одиночку избавит консорциум от неприятностей, и ректор будет вынужден проявить к ней снисходительность. «Я сохраню работу», — подумала она, — «а может даже получу повышение». Воента сразу поняла, что теперь все ее будущее зависит от исхода этого дела. «Я должна разыскать Лэнгдона раньше, чем его найдет Брюдер. Это будет непросто. В распоряжении Брюдера имелись неограниченные человеческие ресурсы и самые передовые технологии. Воента же действовала в одиночку. Однако у нее была ниточка, о которой не знали ни Брюдер, ни ректор, ни полиция. Я знаю, куда Лэнгдон может направиться». Поддав газу, она развернула мотоцикл на 180 градусов и помчалась в обратном направлении. «Понте-Алеграция», — подумала она о мосте через реку Арно в северной части Флоренции. «В старый город можно попасть не только через римские ворота».